14. Я тебя обниму, и мы поедем домой. Дочь, я сходил с поезда, когда увидел тебя. Пальто цвета сливы, коричневый шарф. Ты стояла в гуще толпы на перроне, возилась с выдвижной ручкой чемодана. Мне не показалось, и это не сон. Узнал бы тебя из миллиардов. Правда, ты немного изменилась. Повзрослела, вытянулась, коротко подстриглась. Стала еще красивее. Растолкав пассажиров, я спрыгнул с подножки, бежал к тебе и думал, как же они с Марией похожи. Господи, я знал, что ты вернешься. Что все приключившееся с нами, больницы, слезы, расставания, сон. Мария, мы не потеряли нашу девочку. Она вернулась. Встречай. Доставай хлеб, сыр, оливки, вино. Включай музыку. У нас праздник. Вокруг гудки поездов. Где-то звучит аккордеон, люди в теплой одежде, обложенные чемоданами, тюками. Расступитесь, прошу вас. Меня ждет дочь. Я ее обниму, и мы поедем домой. Она наверняка устала, замерзла. Потерпи, Досту. Скоро отогреемся. Выпьем горячего чаю, к нему печенье с малиновым джемом. Мы постоянно его пекли. О многом поговорим. Не о разлуке, это в прошлом. Мы будем говорить о том, что есть, что ждет нас. Познакомишься с Леоном, Марсом, Матиссом, Асгюром и, конечно же, увидишь океан. Представляю, как ты соскучилась. Утром сходим в пекарню, испеку хрустящих кунжутных бубликов. Тебе понравится. А еще передам неотправленные письма. В них наша жизнь с тобой, дочь. Я приближаюсь и вижу россыпь веснушек на твоих щеках. Они такие же, как в детстве. Еще несколько шагов и обниму тебя. Захочу сказать «добро пожаловать домой», но вряд ли смогу. Ком в горле. Крепко тебя обниму и боль в сердце. Что все эти годы сжимала его кулаком, отпустит. Досту, девочка моя, я скучал. Скучал.